Старая дама шла, горделиво подняв голову, с выражением умудренности на лице и поистине королевским величием. Мсье Юбер бросился ей навстречу. «Давно бы так», — презрительно заметила Моника. Мадам де Буньой тепло пожала руки своим более юным спутницам и лишь после этого удостоила его легким кивком. Официант заботливо придвинул ей стул, и мадам де Буньой невозмутимо погрузилась в изучение меню. Однако на протяжении всего ужина сохраняла величественную осанку и время от времени улыбалась. Ужин перевалил за половину, когда появилась миссис Пьюси в сиреневом платье из тонкой шерсти, и ее вид, как всегда, привел Эдит в восторг. Своей полноватой фигурой, короной золотистых волос и облаком ароматов миссис Пьюси почти полностью затмевала Дженнифер. Та одевалась нисколько не хуже, но ей чуть-чуть не доставало рафинированности, изысканности, острого чувства окружения, пылкой преданности милым повторяющимся ритуалам. Мсье Юбер, как и следовало ожидать, поднялся навстречу желанной гостье и проводил ее к столику. Эдит, как всегда, наблюдала за этим, не в силах оторвать глаз, но на сей раз ее вниманием завладела загадочная Дженнифер, на которой, несмотря на прохладный вечер, был один из ее эксцентрично нескромных нарядов. Облегающий свитер синего шелка с низким вырезом и белые бриджи. Она выглядела старшеклассницей, старшеклассницей-переростком из богатого дома, ждущей приятеля, который повезет ее в своем автомобиле на модную дискотеку. Однако же с неизменной заботой опекала мать, чьи разговоры, судя по всему, вполне заменяли ей любое общество. Эдит продолжала следить, как разворачивают салфетки, наливают вино, ломают пальцами хлеб, смакуют суп, то и дело изысканно смежая глаза, что означало неземное наслаждение. «До них, видимо, не доходит», — отметила Эдит, «что они не одни в столовой и что ужин готовили не только для ублажения их собственных ненасытных аппетитов». За кофе в гостиной Эдит почувствовала, что миссис Пьюси с ней несколько суховато. Вероятно, ее возвращение этим вечером в компании мистера Невилла было замечено и без всяких комментариев сдано в архив. Эдит пришлось выслушивать планы миссис Пьюси, поражающие, как обычно, своим размахом. Но к ее собственным планам ответного интереса проявлено не было. Миссис Пьюси не ведала, что такое взаимность. Ее сжигала страсть неизменно быть в центре внимания. И если раньше она легко добивалась этого благодаря красоте и наличию мужа, от обожания теряющего дар речи, то теперь надо было прибегать к более жестким методам. Впрочем, ничего жесткого нельзя было углядеть в ее очаровательных монологах о великих трудах по предстоящим сборам в дорогу. От одной мысли голова идет кругом, и о том, что нужно еще дать знать экономке, чтобы та отправила машину встречать их в Хитроу и оставила в спальне миссис Пьюси подносы с закусками им с Дженнифер на ужин. «После поездок я просто развалена», — призналась миссис Пьюси. «Но вы столько всего успели», — ответила Эдит. «Да, и все благодаря мужу. Он всегда брал меня с собой. Говорил, что и дня без меня прожить не может. Вот глупыш». Она рассмеялась, вспоминая. «А это, знаете ли, входит в привычку. Без Дженнифер я бы, конечно, не справилась. Она по-прежнему готова терпеть свою старую мать, правда, милая?» Очередное нежное пожатие рук, поцелуй, сияющие улыбки. В этот вечер Дженнифер казалась Эдит необычно задумчивой, а ее привычное равнодушие не вполне естественным. Но обмен нежностями стер это впечатление. «Должно быть, померещилось», — подумала Эдит. «Нынче вечером у меня разыгралось воображение». «Когда вы уезжаете?» — спросила она. «Ну, побудем еще до конца той недели, если, конечно, позволят». Снова смешок. «Я...» — начала была Эдит, но миссис Пьюси ее оборвала. «Господа, вот и Филипп!» — воскликнула она. «Где вы пропадали, проказник? Дженнифер решила, что вы нас забыли. Милая, налей Филиппу горячего кофе. Что вас задержало?» «Надо было позвонить в несколько мест», — ответил он с видом полной и безусловной покорности. А номера, как назло, все время оказывались заняты. «Деловые звонки, насколько я понимаю», — изрекла миссис Пьюси, многозначительно кивнув. «Мне это знакомо. Муж все время звонил, куда бы мы ни приезжали. Порой я грозила убрать от него телефон». «Не нужно мешать дело и удовольствие», — говорила я ему в таких случаях. «Правда, когда мы бывали вместе, дела у него всегда отходили на второй план. О некоторых вещах всегда нужно заранее позаботиться», — улыбнулся мистер Невилл. «Заранее? Так вы намерены нас покинуть? Дженнифер, мистер Невилл оставляет нас в одиночестве». «Я уезжаю послезавтра», — бесстрастно сообщил мистер Невилл. «В таком случае вы должны быть с нами как можно больше», — воскликнула миссис Пьюси. «Надеюсь, завтра вы не собираетесь исчезать на весь день. Утром мы так без вас скучали, правда, милая?» «Ясно», — подумала Эдит. «Пока не приму его условий, я для него не существую». И он прав. «Вот как это выглядит и всегда будет выглядеть, если я за него не выйду. Это он и дает мне почувствовать». «Хорошо. Но сперва мне нужно кое-что сделать». Все замолчали, и она поняла, что пора принимать решение. Она поднялась. «С вашего позволения». «Ну, разумеется, Эдит. Спокойной ночи, дорогая моя». «Нет-нет, не вставайте», — сказала Эдит мистеру Невиллу и довольно твердо придержала его за плечо. Ее не тревожило, что жест может показаться фамильярным. Она вдруг устала от сдержанности. «Мог хотя бы сказать 2-3 слова», — думала она, удаляясь и физически ощущая за спиной красноречивое молчание. Остаток вечера миссис Пьюси будет его выспрашивать, а он добродушно увиливать от ответа. «Моего присутствия не требуется». Она ступала легко и быстро, но ей казалось, что по лестнице она тащится, как уставший путник. В полумраке своей розоватой комнаты, такой солидной и тихой, она присела и вновь почувствовала себя ссыльной. Наконец она устроилась за столиком, взяла чистый лист и начала писать. «Дэвид, милый. Это последнее в жизни письмо, которое я тебе напишу, и первое, которое отправлю. Я собираюсь замуж за мистера Невилла. Мы с ним тут познакомились. Я буду жить в его доме под Мальборо. И не думаю, что мы с тобой когда-нибудь свидимся. Ты мне нужен как воздух. Знаю, такое не следует говорить. Ты не хочешь об этом слышать». Когда Пенелопа услышала от меня эти слова, она пришла в ужас и оскорбилась, словно я своим признанием исключила себя из общества нормальных людей. Так что я, вероятно, слишком много сожгла кораблей и перешла Рубиконов, чтобы снова стать такой, какой была или казалась самой себе. Я не влюблена в мистера Невилла, он в меня тоже. Но он заставил меня понять, во что я превращусь, если не перестану упорствовать в любви к тебе. Я и сама начинала об этом догадываться еще до того, как сюда попала. Следствием этого, возможно, и стала отвратительная история с несчастным Джеффри. На сей раз подобного фиаско не будет. Прежде всего потому, что мистер Невилл его не допустит. Он уверяет, что под его руководством я очень скоро превращусь в одну из тех приятных женщин, чьей самоуверенности, жизнеспособности и, представь себе, высокомерию, я всегда завидовала. В женщину, вроде твоей жены. Я не очень-то преуспела в этом отношении. И надо же мне было, насмешка судьбы, влюбиться в мужчину, который неизменно преуспевал во всех отношениях. Я жила одним тобой. А часто ли мы встречались? Может быть, 2 раза в месяц. Чаще, если выходило случайно, иной раз реже, когда тебя одолевали дела. А порой я не видела тебя по целому месяцу. Я представляла тебя в твоем доме, с женой и с детьми, и мне было плохо. Но много хуже бывало тогда, когда я подозревала, что твоим вниманием, твоим любопытством завладел другой человек, какая-нибудь девушка, с которой ты случайно познакомился, скажем, на приеме, как со мной. Тогда я начинала разглядывать женщин на улице, в автобусе, в магазине, искать лицо, которое я могла бы вписать в твою жизнь. Потому что, представь, хотя мне неизвестны частности, тебя самого я знаю прекрасно. Я знаю, представь, что какие бы чувства ты ко мне не питал, а может быть, лучше сказать, когда ты питал. Я, как отозвался Сван об Адетте, не в вашем вкусе. Персонажи цикла романов французского писателя Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Нет никаких оснований думать, будто мы можем встретиться, разве что чисто случайно. Мистер Невилл, несомненно, уделяет время посещению антикварных магазинов и аукционов, и нельзя исключать, что он вдруг попросит меня как-нибудь составить ему компанию. Но я говорила ему, что собирательство меня не интересует, поэтому маловероятно, чтобы он стал настаивать. Я постараюсь быть ему хорошей женой. В наш просвещенный век не каждый день предлагают руку и сердце. Хотя, как ни странно, мне в этом году предлагали 2 раза. И 2 раза я как будто бы отвечала согласием. Мне с моей робкой натурой было явно не устоять перед великим соблазном мирной семейной жизни. Но теперь я угомонюсь. У меня просто нет выбора, потому что едва ли стоит надеяться на что-то другое. Возможно, ты считаешь, как считают мои агенты и издатель, которые постоянно уговаривают меня писать посовременнее и подбавить в книге секса и увлекательности. Будто я пишу романы с тем смешанным чувством иронии и циничной отстраненности, которая, по распространенному мнению, только и пристала современному автору, выступающему в этом жанре. Ты ошибаешься. Я верила каждому написанному мной слову. И по-прежнему верю, хотя теперь понимаю, в моей жизни не сбудется ни один из моих сюжетов. Тебе известен мой адрес. Но за 2 недели ты так и не написал мне письма. Поэтому нет смысла сообщать тебе мой новый адрес. Ты и по нему не напишешь. Не знаю, что сказать на прощание. Мне не хочется проявлять слабость и пускаться в упреки и обвинения. Тем более, что я не имею на это права. Говорить сейчас, что я была готова на все ради нашей любви, и в гораздо большей степени, чем ты, наверное, смешно. Я люблю тебя. И всегда буду любить. Эдит. Она долго просидела в запредельной тишине своего номера, опустив голову на руки. Она не замечала, как убегают минуты, вернувшись мыслями в прошлое, к тем временам, когда молчание было ее уделом. Когда она стояла у окна в своем домике, прислушиваясь к затихающему рокоту Дэвидовой машины. Когда, сжав губы, смотрела, как отец в последний раз наводит порядок на своем письменном столе или послушно относила на кухню пролитый матерью кофе. Отступив еще дальше, она видела себя маленькой, схоронившейся за креслом в сумрачной венской квартире, пока ее мать и тетки, надрываясь, жаловались на жизнь. И слышала она слова, совсем не подходящие к нынешнему ее положению. Когда она встала, ей подумалось, что следовало бы лечь спать, но не сон, а утро было ей нужно как хлеб. Ибо утром она бы отнесла письмо на почту и тем самым отрезала для себя пути к отступлению. Глянув на часики, она увидела, что уже половина второго. Она разделась и залезла в постель с твердой решимостью переждать ночь, не поддавшись слабости. У нее горели щеки, ее била легкая дрожь, однако ночь отсчитывала минуты, и ее мышцы расслабились, дыхание выровнялось. Она уснула. Проснулась она до рассвета, но встала и ополоснула лицо и руки. Ванну примет потом, когда вернется. Перечитала письмо, сунула в конверт и заклеила его. Потом оделась и расчесала волосы. Теперь она успокоилась и терпеливо ждала того часа, когда портье займет место внизу за конторкой, и она сможет купить у него марку. В 6 утра ожидание стало невыносимым. Она взяла ключ и сумочку, тихо открыла дверь и выскользнула в коридор. Бесшумно ступая по толстой ковровой дорожке, не дай бог, еще кого-нибудь разбудит или напугает, она как раз подоспела увидеть, как открылась дверь спальни Дженнифер, и вышел мистер Невилл в халате. С такой же осторожностью, как и Дит, он избегал всякого шума и очень медленно затворил за собой дверь. В слабом свете ночной лампы она вполне ясно различила его сдержанную, двусмысленную улыбку. «Ну, конечно», — подумала она, — «конечно». Она замерла на месте. Мистер Невилл, не заметив ее, быстро прокрался по коридору и пропал из виду. Уже у себя в номере она поняла, что почти не удивилась. Она помнила его рассуждения о сохранении своего эгоцентризма, о восстановлении чувства собственного достоинства, всю эту благородную болтовню, которой она, видимо, слишком легко поверила. Но дело не в этом, точнее, не только в этом. И тут она вспомнила. Когда она плакала, прижавшись к нему, а он ее обнял, до нее дошло, что сам он никаких чувств не испытывает, что он очень красиво привел ее в себя, но сам при этом ничего не испытывал. А Дженнифер, несомненно, относится к числу тех личных утех, о которых он помянул между делом. И дверь, что открывалась и закрывалась в ее снах, и в обманчивые секунды пробуждения, была самая настоящая. Только она не сумела разгадать ни этого, ни скрытого смысла услышанных звуков. Перед ней возникло терпеливое лицо отца. «Подумай еще раз, Эдит. Ты неверно решила уравнение. Она медленно опустилась на постель, чувствуя слабое головокружение. «Если я за него выйду, — сказала она себе, — зная про это, зная и то, что он способен с такой легкостью и проворством искать связи на стороне, я обращусь в камень, в тесто, в часть его коллекции. Но, может, это и входит в его расчеты, — подумала она, — что я займу место недостающего предмета. А для меня эти удовольствия, легкомысленно именуемые физическими, останутся там, где вот уже давно пребывают, так давно, что стали всей моей жизнью. Но я эту жизнь потеряю, единственную, что пришлась мне по сердцу, хотя она никогда не принадлежала мне в такой степени, чтобы я могла назвать ее своей собственной. И улыбка мистера Невилла, его неизменная двусмысленная улыбка, будет всегда напоминать мне об этом. Через некоторое время она встала. Подойдя к столику, она взяла письмо, разорвала на две части и бросила в корзину для бумаги. Потом взяла ключ и сумочку, вышла, прошла коридором и спустилась вниз. По-прежнему в безмолвном отеле ночной портье, дожидаясь конца смены, зевал за конторкой и почесывал голову. Увидев Эдит, он встрепенулся и мигом надел утреннюю улыбку. «Будьте любезны, закажите мне билет на ближайший самолет до Лондона», — произнесла она звонким голосом, — «и мне бы хотелось послать телеграмму». Когда бланк наконец отыскался, она присела в холле за стеклянный столик. «Симмонсу, Чилтерн-стрит, Лондон 6», — написала она. «Вылетаю домой». Но потом решила, что это не совсем точно. Вычеркнула «вылетаю домой» и написала короткое: «Возвращаюсь». Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Октябрь 2003 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Ирина Воробьева.